Я чувствую и всегда чувствовал великую пользу для всего Севера от тесной связи между Россией и Данией. И хотя бы я и не претерпел от французского двора таких частых гонений, то одно убеждение в пользе русского союза достаточно для отклонения меня от всякого сношения с гордою лукавою Францией». Местмахер отвечал: «Оставляя все на собственное решение императрицы, я, с своей стороны, не могу скрыть, как меня сокрушает здешнее поведение в последнее время, тем более что, как кажется, оно продиктовано французским двором. Но, видя такую вашу благонамеренность, ожидаю, что вы не оставите поправить дела». Остен пожал плечами и сказал: «Ну, время теперь к этому еще неудобно, но употреблю все силы и поручаю вам просить всенижайшее графа Панина еще теперь не очень строго поступать по этому делу». Конференции советник Шумахер, с которым Местмахер имел тайное свидание, просил о том же, говоря, что настоящее положение двора не может быть продолжительно, ибо Остен постарается скинуть с себя несносное иго молодых и безрассудных фаворитов, чего нельзя сделать без низвержения их самих. И если теперь русский двор потребует строгого и справедливого удовлетворения, то король, по советам беспутных фаворитов, может слепо отдаться во французские руки».